Глава 21. Вернувшись в дом, я сразу отправилась в свою комнату и закрылась там, с размаху рухнув лицом на кровать. Сжала кулаки и побила ими матрас, но легче не стало. Такого позора я не испытывала еще никогда в жизни. Поцелуй еще надо заслужить. Ненавижу! Что он о себе возомнил? Тоже мне нашелся неотразимый красавчик, самовлюбленный индюк. Ничего, он у меня еще попляшет. Пока не знала, как, но собиралась любой ценой вернуть ему должок. Когда злость немного отпустила, внезапно навалилась апатия. Я перекатилась на спину и, сцепив пальцы на груди, отстраненно уставилась в потолок. Стало так до невозможного грустно, даже слезы навернулись на глаза. Чувствовала себя безумно одинокой, никому не нужной. Подонок Соловьев пользовался мной, как какой-то убогой дурочкой. Отец выкинул из квартиры только потому, что я сказала правду ему в лицо, а брат подруги увидел во мне девочку для битья. Неужели на большее я не гожусь? Одежды нет, денег нет, машины нет, работу где искать – непонятно. Страшно захотелось свернуться калачиком и повыть. Но все-таки я нашла в себе силы собраться. Заставила себя встать с кровати и заняться делом. Бросив взгляд в зеркало и убедившись, что волосы не растрепались, а лицо от упаднических мыслей не покраснело, я вышла из комнаты. Огляделась, словно воровка, и едва ли не крадясь на цыпочках, отправилась в сторону спальни Алины. Каждую секунду опасаясь наткнуться на Демьяна. Пыталась на слух определить, вернулся ли он тоже в дом, и если да, то где сейчас находится. Но вокруг царила полная тишина. Добравшись до места, закрыла за собой дверь и выдохнула. У Алинки в комнате царил небольшой хаос. В прошлый раз, когда я заглядывала сюда, не придала особого значения обстановке, а теперь захотелось все рассмотреть. Вкусовые предпочтения у Тополевой оказались классические девчачьи. Мебель и стены в спальне были розово-бежевых оттенков, кровать застелена плюшевым покрывалом и завалена огромным количеством маленьких подушек с изображениями кошек разных мастей. На письменном столе у стены чего только не валялось. И косметика, и учебники с тетрадками, и нижнее белье, и фотографии в рамках, и мягкие игрушки. Больше всего мне стало любопытно взглянуть на фотографии. На всех Алина с Демьяном вдвоем. Выпускной в школе, Новый год, какая-то вылазка на природу. А на одном из снимков Алинка совсем еще маленькая, в пышном платье и с бантом на голове, сидит у брата на коленях, держа в руках плюшевого зайца. Демьян тоже на этом снимке выглядит достаточно юным, худенький, в джинсах и футболке, еще без татуировок. Я никак не могла оторваться от этой фотографии, долго разглядывая обоих. Казалось странным, что на всех снимках брат с сестрой только вдвоем, и ни одного фото с их родителями. И Алина никогда не упоминала о них. В голову почему-то сразу полезли не самые приятные догадки. И я поспешила вернуть рамку на место. Не хотелось думать о плохом. Наверняка родители моих друзей просто жили отдельно, ведь Алина с Демьяном давно уже взрослые ребята. Я взяла со стола ноутбук подруги и решила вернуться с ним в комнату, чтобы заняться поиском работы, ни на что не отвлекаясь. К счастью, по пути обратно Демьян мне также не встретился, и уже заодно это я испытывала к Вселенной благодарность. Устроилась на кровати полулежа, подложив под поясницу подушку, и разместила на коленях ноутбук. Ввела сообщенный ранее Алинкой пароль, кликнула по иконке браузера и набрала в поисковой строке название самого популярного сайта с вакансиями. Но тот никак не желал грузиться, без конца зависал. Тихонько выругалась и решила найти другой сервис. На этот раз даже поисковик отказался нормально работать. И тогда я заподозрила неладное. Дотянулась до своего телефона и набрала подругу. «Ну, как там твой маникюр?» — бодро поинтересовалась я, как только Алинка взяла трубку. «Прекрасно!» — отозвалась Тополева. «Сейчас фотку тебе скину, заценишь. У тебя как дела? Демьян позавтракал? Надеюсь, он хорошо себя ведет». «Ага, просто ангел!» — скривив лицо, съязвила я. но подруга не услышала сарказма в моем голосе. «Ну и здорово!» — радостно проворковала она в трубку. «Как дела у тебя с поисками работы? Ты нашла мой ноутбук?» «Ага, нашла. Да только интернет что-то еле ползает, ничего не грузится». «А, слушай, бывает такое. В этой части дома Wi-Fi почему-то периодически тупит. Ты иди в гостиную, там всегда все летает». Я тихонько вздохнула. «Ну, ладно. Ты долго еще? Когда вернешься домой?» «Как минимум часа через 3. Если проголодаешься, не стесняйся. В холодильнике стоят контейнеры со всякой готовой едой. Я сегодня с утра заказывала». «Поняла, спасибо». «Ну все тогда, давай. Если что, звони». «Хорошо». Вызов оборвался, и вскоре телефон брякнул входящим сообщением с фотографией прекрасных ногтей подруги, розовых с золотистыми блестками. «Милота», — написала я Алинке в ответ, и посмотрела на свои ногти, которые тоже не мешало бы обновить. Тяжело вздохнула. С неохотой сползла с кровати и, прихватив с собой ноутбук, потащилась в гостиную. К счастью, Демьяна все еще не наблюдалась поблизости, и я немного расслабилась. Может, он решил весь день просидеть в своем гараже или уехал куда-то? Да хоть бы! Устроилась на диване также полулежа, вытянув ноги перед собой. Поставила на колени ноут и предприняла еще одну попытку запустить сайт с вакансиями. На этот раз все получилось. В гостиной Wi-Fi действительно летал. Скачала свою фотку из соцсети, заполнила резюме. Оно получилось совсем скудным, опыт работы у меня был нулевой. Но я верила в удачу. Принялась пролистывать подобранные умным алгоритмом по моему резюме вакансии с частичной занятостью и немного загрустила. Курьер на велосипеде, промоутер для раздачи листовок, раздатчик еды в кафе быстрого питания, упаковщик на промышленном производстве, работник склада в маркетплейсе. Все это, конечно, не являлось работой моей мечты. Я грустно продолжила крутить колесико мышки, просматривая все новые и новые объявления. Но ничего, за что зацепился бы глаз, так и не попадалось. Похоже, нужно было выбирать из того, что есть, и не выделываться. «Что делаешь?» Неожиданно раздалось сзади, прямо возле самого уха. Я испугалась и, как ошпаренная, подпрыгнула на месте, чуть не уронив с колен ноутбук. Резко обернулась, обнаружив за спиной Демьяна, который каким-то образом сумел бесшумно подкрасться сзади. И как ни в чем не бывало, наклонился, опираясь предплечьями о спинку дивана, и пялился поверх моего плеча в монитор. «Зачем так пугать?» — возмущенно выпалила я, подтянув к себе ноги и согнув их в коленях. Захлопнула крышку ноутбука, чтобы Демьян больше ничего там не увидел. «Я не специально». Невинно улыбнулся он. И правда, будто сам ангел во плоти. Ох, как же он меня бесил! «Ты просто так сосредоточенно там что-то делала, что даже не замечала меня». «Ты что, всегда как ниндзя бесшумно ходишь? Хотя какая разница? Зачем вообще ко мне подходить? Я же сказала, что больше с тобой не разговариваю». Пробурчала я, демонстративно отворачиваясь и снова открывая ноутбук. «Работу, что ли, ищешь?» — спросил Демьян, полностью проигнорировав мои слова. «Не твое дело». «Я, может, помогу чем». «Ты и помощь?» Не отрываясь от монитора, скептически хмыкнула я. «Будь добр, не порть, пожалуйста, погоду. У меня куртки теплой нет». Демьян обошел диван и в наглую сел рядом с моими ногами. «Что у тебя случилось? С родителями поссорилась?» Вдруг спросил он абсолютно серьезным голосом, как будто был нормальным человеком. Но после всего случившегося накануне я очень сомневалась, что такое возможно. «Не твое дело!» Допытываться Демьян не стал. Какое-то время просто сидел рядом и молча разглядывал меня. А я делала вид, будто меня это совершенно не интересует. Хотя у самой лицо так и горело от нарастающего волнения. А потом вдруг он выкинул очередной номер. Взял и мягко обхватил свободной рукой мою стопу. Я была в носках, но даже сквозь ткань это почувствовалось слишком интимно. От ступни вверх по ноге побежали электрические импульсы. И сладко потянуло внизу живота. Я дезориентированно уставилась на руку Демьяна, в первое мгновение совершенно растерявшись. Хорошо еще быстро опомнилась и попыталась выдернуть ногу из его захвата. Но этот гад успел крепко сжать ладонь, не выпустив, отчего по моим нервным окончаниям шустро заскользила новая порция электричества. «Руку убрал?» — потребовала я предательски севшим голосом, глядя на брата подруги из-под лобья. Только Демьян и не думал слушать меня. Вместо этого медленно погладил ступню большим пальцем, вызывая шквал жгучих мурашек по всему телу. «Да ладно тебе!» — негромко произнес он, глядя так пристально в глаза, что у меня пересохло во рту.